Но я, как мы с вами знаем, не являюсь нормальным мужчиной. Я знал, что должен был возжелать, если не самой женщины, то хотя бы акта, но не возжелал. Ничто не шевельнулось во мне, за исключением ледяной корки, которая ползла вширь и вглубь. Я накрыла покоем и тенью. И еще у меня возникло ощущение, что я оказался вне своего тела и смотрю вниз на это жалкое подобие мужчины и недоумеваю, что, черт возьми, нужно, чтобы заставить этого ублюдка очнуться. Я снова почувствовал на своей горячей щеке ладонь Либи, услышал ее слова. «Что с тобой, Гидеон?» Она замерла на кровати рядом со мной, но и не отодвинулась, и страх, что случайные движения с моей стороны может интерпретироваться ею как мое нежелание находиться рядом с ней, заставил меня также сохранять неподвижность. Я сказал, я был у врача, я прошел все тесты для головной боли. Нет никаких причин, такое случается. Я говорю не о мигрени, Гид. О чем? Почему ты не занимаешься? Ты же все время играл, ты был как часы. 3 часа утром, 3 часа после обеда. Каждый день я вижу перед домом машину Рафа, так что я знаю, что он бывает здесь, но я не слышал, что ты хоть 1 час играл. Раф. Есть у нее эта американская привычка называть всех сокращенными именами. Рафаэль стал для нее Рафом с первой же встречи. Ему это имя совершенно не подходит, если хотите знать мое мнение, но это его прозвище, похоже, вовсе не смущает. Да, он приезжает каждый день, она верно заметила, иногда на час, иногда на 2 или даже на 3. В основном он расхаживает по комнате, пока я сижу у окна и пишу. Он потеет, он промокает платком лоб и шею, он поглядывает в мою сторону и, вне всякого сомнения, рисует картины будущего, в котором мое нервическое состояние преждевременно обрывает блестящую карьеру и в котором его репутация, как моего музыкального Распутина, в общем и целом разрушена. Он видит себя незначительной сноской в книге истории, сноской, набранной таким мелким, нечитаемым шрифтом, что нужно увеличительное стекло, чтобы разглядеть буквы. Он надеялся обрести бессмертие через представителя. Сам он, мужчина 50 с лишним лет, не способен подняться даже до уровня первой скрипки. Несмотря на свой талант и все свои усилия, приговоренный собственным страхом сцены, резервуар которого открывал шлюзы и затапливал Рафаэля ужасом каждый раз, когда тот становился перед публикой. Он блестящий музыкант, родившийся в семье столь же блестящих музыкантов, но, в отличие от остальных членов семьи, все они работают в разных оркестрах, и в том числе его сестра, которая более 20 лет играла на электрической гитаре в ансамбле «Хиппи». Рафаэль преуспел только в передаче своего мастерства другим. Публичные выступления оказались ему недоступны. Я стал его заявкой на славу, а также той волшебной дудочкой, которую он вот уж 2 десятилетия приманивал толпы вундеркиндов и их полных надежд родителей. Однако от всего этого придется отказаться, если я не справлюсь с тем, что на меня нашло, если я не разберусь с своими нервами. И не важно, что сам Рафаэль даже не пытается разобраться со своими нервами. Скажите мне, ведь это же ненормально, чтобы человек потел так, что ему приходилось за день менять 3 раза рубашку и 1 раз костюм.